Ябе наутре совет сотворишь архиерей со старцы и книжники, и весь сон, связавший Иисуса, ведоши и предаши Его Пилату, и вопроси Его Пилат, ты ли си царь иудейский? Он же отвечав речей ему, ты глаголиши, и глаголоху на него архиерея много. Пилат же паки вопроси его глаголя, не отвещеваешь или ничтоже, вижд колико на тебя свидетельствую. Иисус же к тому ничтоже отвещая, яко дивитеся Пилату, на всяк же праздник отпущаши им единого связня, его же прошаху, беже нарицаемый Варава, сковники своими связан, и же в кови убийство сотвориши. И возопив народ, нача просите, яко же всегда творяши им. Пилат же отвечая им глаголя, хочете ли, пущу вам царя иудейска, ведешь его, яко зависти ради предаши его архиерея. Архиерей же помануша народу, да паче Вараву пустит им. Пилат же отвечал паки речей, что вы хочете сотворю, его же глаголите царя иудейска. Они же паки возопиша глаголюще, пропни его. Пилат же глаголаши им, что во зло сотвори, они же изликово пияху, пропни его. Пилат же, хотя народу хотение сотворите, пусти им Варау, и предаде Иисуса бив, да пропнут его. Войне же ведоши его внутрь двора, еже есть притор, и созваши всю спиру, и облекоши его в припряду, и возложиши на него сплетши тернов венец, и начаши целовать его и глаголати, радуйся царю иудейский, и бияху его по главе тростью, и плюваху на него, и пригибающе колено поклоняхуся ему, и когда поругашися ему, совлекоши с него припряду, и облекоши его в ризы своя, и изведоши его, да пропнут его, и задеши мимоходящую некоему Симону Киринею, грядущую с села, отцу Александрову и Руфову, да возьмет крест его, и приведоши его на Голгофу место, еже есть сказаемо лобное место, и даяху ему пить есть мирмесмена вино, он же неприят, и распенши его, разделиши ризы его, метающий жребий у них, кто что возьмет, беже час третий, и распяши его, и бе написание вины его написано, царь иудейск, и с ним распяше два разбойника, единого одесную и единого ошую его. Избыстся писание еже глаголит, и со беззаконными вменися, и мимоходящие хуляху его, покивающие главами своими и глаголюще, уа, разоряй церковь и треми денми созидай, спасися сам и сниди с креста. Так уже и архиерей ругающийся друг ко другу с книжники глаголаху, ины спасе, себе ли не может спасти? Христос, царь Израилев, да снидет ныне с креста, да видим и веру имем ему, и распятые с ним понашасты ему. Бывшу же часу шестому тьма бысь по всей земли до часа девятого, и в час девятый возопи Иисус гласом велим глаголя, «Иллои, Иллои, лима савахвани», еже есть сказаемо, Боже мой, почто мя оставил иси, и нется от предстоящих слышавших глаголоху, сей лию гласит, тек же един и наполнив губу отста, и возложна трость напояши его глаголя, оставите да видим, аще приидет или осняти его. Иисус же пусть глас вели исше. И завеса церковная раздрася на двое свыше до низу. Видев же сотник, стояй прямо ему, яко такого запив исше рече, воистину человек сей Сын бе Божий, бяху же и жены издалече зряще, ниже бе Мария Магдалина и Мария Иакова Малого, и оси и мать и Соломия, и же игда бе в Галилее хождаху по нем и служаху ему, и иным многие, я же взыдоше с ним во Иерусалим, и уже позди бывшу по нежебе пяток, еже есть к субботе. Прииди, Иосиф, и же от Аримафея, благообразен советник, и же и той бечая царствие Божие, дерзну в ниде к Пилату и проси тело Иисусова. Пилат же дивися, аще уже умре, и призвав сотника, вопроси его, аще уже умре, и увидев от сотника, даде телу Иосифови, и купив плащаницу, и с нем его обвит плащаницею, и положи его во гроб, и же бе иссечен от камене, и привали камень на двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Сива, зрясте, где его полагаху.